Глава 9. Полет до республики прошел на удивление спокойно. Руслан перенес перепады давления и высоты стоически. Наоборот, даже улыбался и тянул руки к облакам в иллюминатор. Может, ангелов видел? Говорят, детишки видят их до 3 лет. Поймала себя на мысли, как сильно изменилась моя жизнь с появлением малыша. Как изменилась я сама. Насколько стала взрослее разом и осмысленнее. Наверное, такие процессы неизбежны в жизни женщины. Слишком большая перестройка всего, от организма до уклада. Новая я не переставала задавать себе вопрос. Насколько я была неправа в нашем браке? Насколько далеко заходила в своей упертости и отстаивании собственной правды? Или наоборот, печальная судьба нашего брака была предопределена в любом случае. По прилету Рамазан и Хадижа со своей свитой уехали раньше. И это вызвало несказанное облегчение. Не хотела снова здесь и сейчас пересекаться с ней, и тем более с этой неприятной взрослой женщиной. В дом к Рамазану нас привезли с комфортом. Быстро и беспроблемно. Руслана словно бы как подменили. Спокойный, улыбчивый, совсем не капризный. Это на него так воздух горный действует. По приезду нас встречала Азбека. Удивительно, но увидев нас, женщина даже улыбнулась. И вполне себе искренне поспешила нам навстречу, несмотря на побаливающую ногу. Мне кажется, это Руслан на нее такое впечатление производил. Она и правда сияла, когда видела малыша, так сильно похожего на Рамазана. Это и правда целое поместье. Его архитектура – дерзкий и изысканный союз натурального камня, благородного дерева и панорамных стеклянных фасадов. Здесь словно бы стиль встречается с душой гор. И так сильно здесь чувствуется Илиев. Просто наваждение. «Ах ты мой сладкий принц!» Начала сюсюкаться Азбека, забрав у меня малыша. «Пойдемте, все вам покажу. Никого все равно дома нет». Услышав про «никого», невольно напряглась и сильно втянула воздух. Азбека это словно бы почувствовала. «До свадьбы можешь выдохнуть. Хадижа не будет здесь жить, пока они официально не поженятся. Но приехать может, конечно. Давай пройдемся». «Увидишь, какой тут рай, сама уезжать не захочешь. А вещи пока перенесут». Я поговорила с Рамазаном. Объяснила ему, что пока малыш маленький, ему реально лучше жить с тобой. Он согласился с моими доводами. «Сам видел, сколько раз ты просыпаешься за ночь и каким требовательным может быть наш маленький король. Весь в папочку». Невольно закатила глаза. В попу еще только осталось поцеловать мини-копию Рамазана. Я вот только подумала, а Азбека именно это и сделала. «Какой красивый малыш!» «Ох, Анна, не была бы такой вспыльчивой, жили бы вы сейчас счастливо и прекрасно. Была бы ты тут полноправной хозяйкой. Дети у вас какие красивые получаются!» «Хватит, прошу!» Осекла ее не грубо, но решительно. Этот разговор бессмысленный. Она лишь снова недовольно вздохнула. «Пойдем, ты же любила садоводство. Как раз оценишь сад Рамазана». Усадьба возвышалась на склоне, открывая головокружительный вид на горные хребты, которые казались фантастическими миражами. Террасы, усыпанные цветущим диким тимьяном и лавандой, плавно переходили в скалы, откуда словно бы слышался шепот горных ручьев и пение птиц. Интерьеры пропитаны атмосферой роскоши, без излишней вычурности. Мраморные камины, кованые люстры ручной работы, ковры с этническим орнаментом, кожаная мебель глубоких оттенков, сочетающаяся с элементами современной минималистики. Просторная библиотека с панорамным окном будто парит над ущельем. Каждая комната как отражение культурного богатства региона. От тонкой резьбы на дверях до антикварной посуды из старых мастерских. На территории поместья расположены винный погреб, частная баня из кедра и тисов, чайный павильон на скале и конный менаж с породистыми жеребцами. С гордостью вещала Азбека. «Русланчик подрастет, отдадим его на конную езду. В семье Илиевых все знатные наездники, а он наследник. Уверена, что у него в крови этот навык тоже есть. Рамазан хочет еще пасеку сделать дикую. Самый лучший горный мед будет у твоего сына. Мед – полезная сладость». «Все это очень красиво и хорошо, тетя Азбека. Но здесь скоро будет своя хозяйка, и она наверняка тоже родит Рамазану красивых наследников. Не уверена, что они захотят с ним делиться диким медом». Женщина пронзительно посмотрела на меня. «У тебя есть козыри, Анна. Даже больше козырей, чем я предполагала. При всей твоей провальной игре за последний год, даже удивительно, что у тебя такие сильные карты. Разве что противник решил поиграть с тобой в поддавки. Так что и ты не плашай. Пришло время включаться в игру и думать головой, девочка моя, стратегически и на пару ходов вперед».